Из письма в газету «Индепендент». Июль 1993 года. «Я не могу не прийти к выводу, что позорное равнодушие, с которым мировое сообщество реагирует на расправу с боснийскими мусульманами, отчасти обусловлено тем, что речь идет о мусульманах. Следует заметить, однако, что в данном случае права человека попираются не в рамках замкнутого мусульманского сообщества, разве что, по словам вашего корреспондента Ясмина Алибай Брауна, подоплека заключается в том, что на Западе годами царила традиция непонимания и демонизации мусульманства. События в Боснии видятся как кульминация этого процесса отчуждения. Логика деления жертв террора на наших и чужих, несмотря на все оправдания, создает культурное осложнение везде, где применяется. Из-за нее возникает некая двойственность мысли. Например, когда британские мусульмане справедливо и резко критикуют Европу за недостаточную защиту собственных граждан, но при этом обвиняют своих единоверцев в том, что они мусульмане только по названию. Боснийские мусульмане действительно настроены антиклерикально и воспитаны в уважении к правам человека, являя собой носителей положительной комбинации мусульманских и европейских ценностей. С презрением относясь к этой смешанной культуре, британские мусульмане вредят сами себе. Это порождает и моральную двойственность. Когда немецкие расисты поджигают дома мусульман, ответственность за преступление совершенно справедливо возлагается на поджигателей. Однако, когда исламские фанатики в Турции сжигают десятки людей вместе с гостиницей, некоторые мусульманские журналисты тут же пытаются возложить ответственность на самих жертв толпы, обвиняя их в таком поджигательском преступлении, как атеизм. И что еще хуже, логика двойных стандартов создает опасность того, что общество попадет под обаяние лидеров, которые навредят ему гораздо больше врагов, действительных или мнимых. Поражение в Первой мировой войне немцы ощущали как общенациональное унижение, и Гитлер использовал это чувство в борьбе за власть. Справедливая ненависть к режиму Шаха привела иранский народ к ужасной исторической ошибке – поддержке Хомейни. В Индии лозунги типа «индуизм в опасности» собирают людей под знамена индусского фундаментализма. А в Британии Алибай Браун заявляет нам, что умеренность звучит как ругательство. Не придут ли на смену ненормальному доктору Сиддики более опасные экстремистские силы? Может, британские мусульмане и не ожидают таких высказываний от автора сатанинских стихов. Но на самом деле настоящими врагами ислама являются не английские романисты или турецкие сатирики, и не антиклерикалы, недавно убитые фундаменталистами в Алжире. В число врагов не входит известный каирский профессор и его образованная жена, ныне преследуемые египетскими фанатиками за вероотступничество. Не входят в их число и интеллигенты из Саудовской Аравии, арестованные за то, что они создали организацию по защите прав человека. Пусть прогрессивные голоса слабы и немногочисленны, но они позволяют надеяться на свободное и процветающее будущее мусульманского мира. Настоящие враги ислама – те, кто пытается повернуть культуру вспять во времени, кто, по выражению Али Шариати, восстает против истории, чья тупая тирания заставляет смотреть на современный ислам как на культ крови и безумия. Давая интервью Алибай Брауну, Насрин Рехман мудро заметил, что мы должны прекратить мыслить в терминах бинарной оппозиции. Я могу предположить, что следует начать с осознания того, что с одной стороны есть Сиддики и Хезболла, ослепленные злобой шейхи и аятоллы, которые являются истинными врагами мусульман всего мира, подлинным внутренним врагом. А с другой стороны, как, например, в случае с боснийскими мусульманами, многочисленные друзья за рубежом.